Часть 3 оказалась настолько ужасной, что один из учеников, увидев ее, упал со своего скейтборда и врезался в столб. Рэрити сидела в библиотеке в тот момент, когда напротив нее села Сансет. Они улыбнулись и помахали друг другу. Однако Сансет заметила, что в зубах у Рэрити застрял кусочек салата. Пытаясь жестами объяснить подруге, в чем дело, Шиммер взяла в зубы лист стоящего рядом растения, однако тем самым и сама оказалась в неловкой ситуации. После этого Рэрити отшучивается. Что с ними ничего,